Гуру. Образ учителя перед мысленным оком есть образ ведущего к свету. На земле сны земные, в астрале чудища и стражи порога, и обманчивые и ускользающие тени всевозможных тонких образований. Но лик учителя, в сердце введенный и находящийся постоянно перед глазами, проведет через нереальность низших миров к огненной действительности высших. Нагромождения астрального мира еще более опасны и магнетичны, чем иллюзии плотного. И надо пройти через все. Вооруженный владыкой пройдет и дойдет до положенного.